не били святости моей. За это не войти вам в эту землю, великие раны Моисей. Глядя с тоской с горы на край священный, великие раны Моисей. Глядя с тоской с горы на край священный, пророк Нафан приходит в дом царя. Ты повод дал хулить Господне имя. За это наказание ждет тебя. Он говорит смущенному Давиду. За это наказание ждет тебя. Он говорит смущенному Давиду. Гневили святости моей. Звучит виною след нам день вчерашний. И кто-то остается в небе, споткнувшийся о камни жизни нашей. След крови чьей-то виден на руках. Господь сказал, я с вас взыщу за это, что умирают люди во грехах, которые в мире не были света. Что умирают люди во грехах, которые в мире не были света. Не дай, Господь, чтоб серой тени нить вела людей в погибель жизнью нашей. Священники земли должны светить, священники земли должны быть святы. Вне дверей гневили святости моей.